благодаря кому мы на первом месте по макулатуре? Благодаря Маршеву! Кому? Маршеву! Маршеву, да! Да! Делаешь, да, Маша! Кому от этого слава? Зойке, председательнице! Да, так ну, почему же нам Родьку председателем не выбрать? Маша! Слушайте! Слушайте! Послушайте! Ну, дайте сказать! Ну, спросите вот Касаткину! Лопухова спросите, вот Барбарисову спросите. Я им вчера еще говорила, что больше не хочу быть председателем. И я очень согласна, чтобы выбрали Маршева. Я двумя руками за него буду голосовать. А мне это председательство вот так надоело. Надоело, надоело. Ребята, это что за шум? Что за безобразие по местам? Павлов с лестницы. Не буду председателем. И не хочу. И плакать не буду. Да. Несколько минут Зоя просидела, напрягая все силы, чтобы не расплакаться. А затем, успокоившись немного, стала думать о том, как бы совершить что-нибудь такое, чтобы все мальчишки и девчонки в классе поняли, какого человека они отвергли и унизили. Было бы хорошо, если бы Маршев и Рудаков смастерили какой-нибудь мотор, работающий на бензине, притащили его в кабинет, а бензин разлился бы перед самой дверью, вспыхнул, и пламя прекратило дорогу к спасению. Все забились в угол, все растерялись, молят о помощи, рыдают, кричат. И тут я, Зоя Ладошина, бесстрашно бросаюсь прямо в огонь, выбегаю в коридор и возвращаюсь с огнетушителем. Проходит минута, другая, и пламя побеждено. Обгорело платье, обгорели руки, волосы, лицо. Нет, лицо и волосы не пострадали. С презрительной улыбкой подхожу к Маршеву и бросаю ему. Ну что ты дрожишь, как осиновый лист? Все уже кончилось. Но звонок на перемену вернул Зою к действительности. Она знает, как ей нужно себя вести. Пусть все увидят, что она нисколько не обижена на Родьку Маршева за то, что его решили выбрать председателем. Маршев! Рудаков! Ну, как у вас там с этим делом? С каким делом? Ну, помните, во дворце пионеров. Пойдемте поговорим. Ты про лабораторию Купрумаэса? Ну, конечно. Родька, так мы же Ладошина еще не сказали, что вчера видели. Ну да, понимаешь, мы вчера видели, как штора с окна сорвалась. И какой-то человек залез на подоконник и скорее опять занавешивать. Так что вы думаете делать? Самое умное, конечно, просто рассказать директору Дворца пионеров. Но интересней самим это дело раскрыть. Да. Засаду устроить. За тем щитом. Ага. А если там не Купрумаэс? А целая банда? Все продумано, в вестибюле есть телефон. Мы, значит, проследим, кто в лабораторию пробирается. А затем спускаемся в вестибюль и набираем 02. Милицию! А когда собираетесь в засаду? В пятницу. А почему именно в пятницу? А в пятницу у Венькиного дедушки день рождения, и он всех наших родителей к себе пригласил. Раньше часа взрослые не вернутся, а мы за это время можем управиться. Так-так, правильно. Ах, Зоя, Зоя! Она-то занималась глупыми мечтами о каком-то бензине, о каком-то пожаре. Ну как это она раньше не вспомнила о лаборатории Купрумаэса? Так вот же он подвиг, который ей предстоит совершить. Тоже мне герои. Эти Рудаков и Марш. Попасться в лапы злодеев они не боятся. А что скажут утром папа с мамой? Это ведь ли их так беспокоит? До пятницы. А вот Зоя Ладошина будет уже сегодня ночью сидеть за щитом. Оставит дома записку. Не волнуйтесь, утром вернусь. И будет за щитом сидеть. И не Маршев с Рудаковым наберут 0-2. А это противная Зоя Ладошина, которую почти весь класс ненавидит. Это первый в Зоиной жизни день, когда она не приготовила дома уроков. Ну какое значение будут иметь две или три двойки, если скоро все газеты, радио и телевидение сообщат о подвиге отважной пятиклассницы, разоблачившей шайку опасных преступников? Или какое значение будут иметь нерешенные задачки, когда вся школа или даже весь город будут идти за гробом юной героини, павшей от руки злодеев? 7:16. Зоя села ужинать. 7:38. Зоя пишет записку. Дорогие мама, бабушка и папа, пожалуйста, не волнуйтесь, вернусь утром. Потом все объясню. 7:40. Зоя положила записку в холодильник, в сковородку с котлетами. Когда взрослые будут ужинать, они записку найдут. 7:46. Зоя сказала бабушке, что пойдет прогуляться перед сном, и вышла.